Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Только что мы прослушали Евангелие от Марка, в котором повествуется об изгнании Христом Спасителем нечистого духа из молодого человека, который был через воздействие этого духа подвержен глухоте. И несчастный отец обращался к апостолам, ученикам Спасителя, чтобы они помогли. Они помочь не смогли. И тогда пришел ко Спасителю. И говорит ему Христос: «Если сколько-нибудь можешь верить, все возможно верующему». И воскликнул отец несчастного: «Верю, Господи, помоги моему неверию». И Господь исцелил одержимого духом глухим. Замечательное повествование, которое помогает нам многое понять. Господь говорит отцу несчастному о том, что все возможно верующему. Господь не предъявляет условия. Он не говорит ему: если ты неверующий, то я тебя не исцелю. И, наверное, Господь мог бы исцелить и неверующего человека. Переводя эту историю на наш современный язык, можно сказать, что Господь не предъявляет никаких идеологических условий к тому, чтобы совершить милость над человеком. Но одновременно свидетельствует о том, что без веры невозможно исцеление. И этим самым Спаситель как бы утверждает ту великую истину, что вера есть сила, участвующая в чуде исцеления. Без веры не может произойти исцеление не потому, что это является неким условием, идейным условием, а потому что вера есть сила, через которую сам человек соучаствует с Богом в исцелении, в свершении чуда. Для того, чтобы понять это, достаточно привести простую, всем хорошо известную аналогию из физического исцеления человека. В физическом исцелении участвует не только врач и не только лекарство, но и сам больной человек, его организм, и не только его физические силы, но и его душевные силы. И хорошо об этом знают врачи, которые ведь лечат не только лекарством, но и словом, приходя к болезни, к постели больного и помогая больному человеку мобилизовать свои внутренние силы. На этом, кстати, основывается и пасторское попечение о больных, когда священник, обращаясь к человеку, особыми словами помогает ему мобилизовать свои силы и душевные, и физические на борьбу с недугом. Без этого участия человека не может быть исцеления. Вот так и чудесное исцеление, и всякое чудо, которое Бог совершает над нами, оно не может произойти автоматически или тем более насильственно, вопреки воле и желанию человеку. Оно происходит только при участии самого человека. И человек участвует в этом божественном действии силой своей веры. А почему же вера необходима для физического исцеления? А потому что только Бог является источником жизни, а значит и источником исцеления. И для того, чтобы божественная сила вошла в человека и помогла ему преодолеть физическую болезнь, необходимо привлечь эту силу. Сила же божественная привлекается только верой. Как замечательно сказал святой праведный Иоанн Кронштадтский, сердечная вера, словно руки и уста, приемлющие дар Божий. А почему же апостолы не смогли совершить этого чуда? Спаситель говорит, что бес изгоняется только молитвой и постом. Значит, не хватало веры и у апостолов. Потому что не могли они привлечь силу божественную. Может быть, даже и несчастный отец верил, а они не вполне верили. И потому не могли произвести этого чудодейственного действия. А при чем же здесь молитва и пост? А потому что молитва и пост есть средства, укрепляющие нашу веру. Вера соединяет человека с Богом, передавая человеку часть божественной силы, божественной жизни. И если так, то что перед этой силой? Наша немощь. Если даже бесы изгоняются этой силой, то что перед этой силой? Наша человеческая немощь и наша человеческая болезнь. Мы становимся сильными и способными побеждать и силу темную, и любую болезнь, и любую скорбь. Да поможет всем нам Господь возрастать в вере, укрепляясь молитвой и постом, и провести так оставшиеся дни Святой Четыредесятницы, чтобы укрепить великий Божий дар в нас, дар веры, делающий нас способным принимать Бога в свою жизнь. Аминь. Ваше Преосвященство, досточтимые отцы, братья и сестры, в XIX веке в Орловской области возникло почитание образа спорушницы грешных, от которой было получено много исцелений. И буквально через 2 года после начала такого всенародного почитания того образа благочестивые люди заказали точный список с той чудотворной иконы и принесли ее в Москву. И вот чудо Божье. От этого списка начались многочисленные исцеления, излияние мира. Вначале та икона хранилась в доме благочестивого человека, но потом он посчитал необходимым принести ее в этот храм, и с тех пор она никогда храма не покидала. Какое замечательное название – «спорушница грешных», то есть та, которая поручается за грешников. Понятие поручительства – это очень сложное понятие. Оно существует и в человеческом обществе. Поручаются за человека, который должен, который неизвестно, вернет долг или нет. Есть и другие примеры поручительства. Когда человека, нарушившего закон, берут на поруки, поручаются, что он больше не будет совершать опасных для общества деяний. Иногда мы поручаемся за человека, ходатайствуя о том, чтобы его взяли на работу или назначили на какую-то должность. Мы поручаемся при тем, кто несет ответственность за назначение, что этот человек будет достоин его выбора. Но в любом случае здесь есть некоторый риск. А почему риск? Да потому что свой авторитет, доброе имя люди отдают в залог за того человека или тех людей, за кого поручаются. Это всегда требует некоего мужества, твердости, решимости. А даже в самом этом риске есть некое пренебрежение к своему собственному благополучию. В каком же смысле мы можем говорить о поручительстве Божией Матери? Да в самом прямом смысле слова. Она поручается за нас, грешных людей, пред лицом Божиим, в надежде на то, что мы исправимся, что ее поручительство не будет посрамлено, что мы будем достойны ее милости. И она становится нашей поручительницей пред Богом, ходатайцей о прощении наших грехов, потому что мы ее об этом просим. В отличие от земных поручителей, которые когда-то и могут совершить эту милость. Поручительство Божией Матери – это нечто постоянное и неизменное. Это часть ее жизни. И Божией Матери угодно быть поручительницей за нас. Она лишь только ждет нашей просьбы, нашей молитвы. И, наверное, не случайно такие обильные чудеса проистекают от ее иконы, которая в этом святом храме, от спорушницы грешных. Сами эти чудеса являются как бы приглашением нам обратиться к ней и просить ее о самом главном. Не только об исцелении наших недугов, о прощении наших грехов. И как бы свидетельствуя о своем могуществе и силе, она являет через эту икону великие чудеса, укрепляя нас в нашем стремлении просить ее быть нашей спорушницей пред лицом Божиим. Вот почему всякое воздыхание к Царице Небесной, всякую просьбу мы должны сопровождать искренней сердечной молитвой, чтобы она была нашей спорушницей пред лицом Божиим, чтобы она простерла над нами свою милость и помогла нам быть в послушании Богу, помогла нам преодолевать и искоренять свои грехи и каяться в них с глубиною и силою сердечную. И верим, что в ответ на это воздыхание спорушница грешных обратит нам свою милость и поможет, как она всегда помогала, и в наших земных человеческих скорбях, что приносим мы к ее чудотворному образу. Аминь.